играем с тобой, кто-то играет за нас. Если в игре последний шанс, финал, давай начнем заново. Давай станем ветром ночным, давай улетим далеко, утонем в холодных морях, где нас никто не найдет. Давай на рассвете сгорим, и пеплом на снег упадем, останемся в нем до весны, и там проснемся вдвоем. Страшно сгореть, никто не решался до нас. Играть без страховки с огнем сейчас. Давай будем первыми. Давай целовать облака, смотреть сверху вниз на людей. Давай рисовать на руках историю прожитых дней. Давай на рассвете сгорим, обманем всех, а потом дождемся, как прежде, весны, и в ней проснемся вдвоем. Давай станем ветром ночным, давай улетим далеко, утонем в холодных морях, где нас никто. Давай на рассвете сгорим, и пеплом на снег упадем.